Глава 27. Подобное в моей жизни приключалось так часто, что выработались рефлексы, и сейчас они включились, не дожидаясь, когда новая и совершенно непредусмотренная ситуация уложится в сознании. Эти превосходные рефлексы побуждали меня заорать: «Оглянись!» Запустить в Кайзе торшером, вскочить на диван, ласточкой перелететь через комнату и выбить пистолет из его руки. Как и полагается действовать Супермену в таких случаях. Но едва я напряг мышцы, вмешалось сознание и удержало тело в узде. Я спазматически, как рыба, хватанул ртом воздух и упал в кресло. Потому что целился Кайзи не в меня. Да, он смотрел мне в глаза со своей леденящей улыбкой, но держал на мушке Анжелину. Ему уже случалось убивать, и я знал, что он нажмет на курок без малейших колебаний. «Ты правильно рассудил», — сказал он. «Пускай это дурной вкус, но я ее непременно застрелю, если какое-нибудь твое движение мне не понравится. Сначала изуродую огненной струей, а не возьмешься за ум, пущу пулю. А сейчас вы оба медленно пересядете на кровать. Вот так. Отлично». Анжелина напряженно села, сложила руки на сумочке. Я опустился кулем, руки сунул в карманы, лихорадочно поискал, чем бы сразиться. Увы, на мне было новенькое с иголочки трико. Нашлась только полоска бумаги со словами «Упаковано Моши Лайни». Кайзи шагнул вперед, затворил за собой дверь. Ни его взгляд, ни пистолет не колебались. Он обошел вокруг нас, нащупал кресло, осторожно сел. «Что ты сделал с Игорем? Он не выходит на связь. Значит, ему известно не все. Я должен выиграть время. Чем дольше буду заговаривать ему зубы, тем больше шансов найти спасительный выход». «Мы его и пальцем не тронули. Наверное, он все еще в Санкисте у моря». Отчасти это было правдой, но Кайзи такой ответ не удовлетворил. «Дегрис, не юли. Игорь отправился в Санкист у моря, потому что твоя жена доставляла нам хлопоты. А потом он исчез. Учти, я не только убивать умею, но и калечить». Пистолет фыркнул, и из огромной дыры в подушке рядом с Анжелиной вылетели клочья набивки. «Последнее предупреждение, говори». Я зачастил. «Я там побывал, видел, как он уезжает. Если помнишь, я тогда ходил загримированный под Ибу. Игорь меня увидел и едва не свихнулся, даже разбил фургон. Наверное, он как-то причастен к исчезновению настоящего Ибы». Кайзи бесстрастно внимал. «Игоря потрясло мое внезапное появление. До того потрясло, что его отвезли в больницу с инфарктом. Ты убил его!» — он приподнял пистолет. «Нет, он жив. Ему сделали операцию, и сейчас он в реанимационной палате. Не веришь? Позвони в больницу». Он не верил. И позвонил. Его разговор с врачами показался мне очень интересным. «Да, сегодня принят. Идет на поправку?» «Хорошо. Кто я? Его брат. Обеспечьте ему наилучший уход, я оплачу счета». «Брат?» — спросил я, когда он убрал телефон. «Да. Наша мать была техником, работала с рентгеновской установкой. Утечка радиации. Лучшие гены достались мне, худшие Игорю». «А почему ты не в банке?» — поинтересовалась Анжелина. «Кажется, сейчас самое время делать деньги». «Если вы мните, что я не в курсе ваших махинаций с банка Куэрпо Эспесиаль, то жестоко ошибаетесь. Чтобы вы не предприняли мне это на руку, я обещаю, пока вы исполняете мои приказы, вам ничто не грозит». «Если будем исполнять твои приказы, ты нас обязательно убьешь», — сказала Анжелина. Он кивнул. «Да, не исключено. Но пока вы живы, у вас остается надежда на благополучный исход. А сейчас дайте подумать, как извлечь из этого максимум выгоды. Итак, передо мной любящие супруги. Но вы, Анджелина, женщина, и, как полагается женщине, более эмоциональны. Вы будете действовать, как диктуют чувства, то есть верить в спасение. Сейчас вы позвоните вашему сыну Джеймсу и передадите мои инструкции. Воспользуйтесь этим телефоном. Он не прослушивается. Кайзи достал из кармана и бросил на кровать телефон. Анджелина даже не посмотрела на него. «Чувство чувствами, но с чего вы взяли, что я это сделаю?» Ответом был выстрел. Мое предплечье пронзило жгучая боль. Я поспешил другой рукой закрыть рану. Увидел, как между пальцами сочится кровь. «Звоните», — сказал Кайзи. Анджелина позвонила, не сводя с меня глаз. Она была бледна, но совершенно спокойна. «Свяжитесь с Джеймсом Дегризом. Да, я знаю, что он на собрании. Передайте, звонит его мать, это срочно». «Ах, работу потерять боитесь? Юная леди, если вы сейчас же его не позовете, то лишитесь не только работы. Я сама приеду и вырву вам глаза». Потом она ждала, безучастно и безмолвно. Она еще ни с кем так не разговаривала. Но хотя снаружи Анджелина была холодна, как айсберг, я знал, что внутри она корчится от жара. «Да, Джеймс, это крайне важно. Передайте, пусть будет готов перевести в мой банк фонды, которые я назову. У меня для тебя инструкции. Здесь Кайзи с огромным пистолетом. И по причинам, которые я сейчас излагать не могу, я уверена, что он им воспользуется. Он хочет, чтобы ты перевел какие-то фонды». И тут это произошло. Раздался громкий взрыв, и в двери образовалась огромная дыра. Кайзи подпрыгнул, мушка пистолета дрогнула, я ринулся к нему, а Анджелина запустила в него телефоном и сумочкой. Он выстрелил. Затем моя окровавленная рука схватила его за запястье. Снова и снова хлопал пистолет, с потолка летела штукатурка. Вдруг Кайзи взвизгнул от боли. Острые каблуки Анджелины вонзились ему в руку. Тут и Глориана, разбуженная шумом, молнией пронеслась по комнате и всадила клыки в его лодыжку. Крик захлебнулся. Рука Джеймса обвела шею нашего мучителя, потянула его назад, а другая рука выкрутила пистолет из ослабевших пальцев. В считанные секунды мизансцена полностью изменилась. Джеймс прыгнул в номер через пробитую дверь. Теперь он держал пистолет и ввинчивал каблук в шею корчившегося на полу афериста. Глориана оставила свою жертву в покое, видимо, мясо Кайзи ей не понравилось, и теперь вытирала рыло о ковер. Анджелина ласково усадила меня на диван и зажала вену, чтобы остановить кровь. Другой рукой она держала телефон и говорила спокойнейшим голосом. «Да, Боливар, все в порядке. Тут Джеймс, он позаботился о незваном госте. Мы тебе перезвоним через несколько минут». «Как ты узнал?» — спросил я Джеймса. «Забыл? У тебя же в ухе передатчик. И он отлично работает. Как только я услышал голос Кайзи, бросился сюда. Но вас не предупреждал, боялся спугнуть его. Решил, что в такой ситуации лучшая тактика — внезапность». «И оказался прав», — согласилась Анджелина. «Когда угомонишь животное, на котором ты стоишь, дай мне, пожалуйста, простыню с кровати». Раздался болезненный возглас, и Кайзи умолк. «Ай да мы!» — вяло восхитился я. Анджелина нежно дотронулась до моего лица. «Милый, успокойся. Теперь все будет хорошо». Как ни странно, она оказалась права. Джеймс разорвал простыню на ленты, Анджелина сплела из них жгут и остановила кровотечение. «Помогу тебе перейти в спальню», — сказал Джеймс, — «тут скоро будет людно и шумно». «Мне помощь не нужна», — сказал я, опираясь на его сильную руку и медленно выползая из комнаты. За нами семенила Глориана. Кровать была мягкая. Анжелина забинтовала пульсирующую рану. Нужно принять антибиотик и обезболивающее. В той комнате, в баре, целая бутылка обезболивающего. Надо ее перенести, пока толпа не набежала. В гостиной уже звучали громкие голоса. Анжелина вышла, тут же вернулась и заперла за собой дверь. Она принесла бокалы и вожделенную бутылку. «Не злоупотребляй». «Помилуй, как можно?» — я бросил взгляд на дверь. «Что там творится?» «Настоящий переполох», — объявился гостиничный детектив. Джеймс велел ему вызвать полицию и заодно врача. «Сказал, что Кайзи вломился к нам с целью ограбления. Вся эта кровь из ран на ноге преступника. Когда началась стрельба, жильцы над нами подняли тревогу. Прибыли пожарные, но мы их отослали. Врач дал обезболивающего получше, чем это пойло, а сейчас будь паинькой и объясни все боливару». «С удовольствием». Дожидаясь боливара, я сделал еще несколько глотков. Мой сын выглядел встревоженным. «Не волнуйся, это всего лишь налет. К тому же бандит уже без оружия, Джеймс с ним разобрался». «Кто это был?» «Кайзи. Можешь себе представить, ухитрился нас выследить». «Невероятно! Мы подкупили человека в его банке. Кайзи там со вчерашнего дня ни разу не выходил, но...» Я не нашел слов, к счастью, боливар не утратил сообразительности. «Должно быть, их двое, и это многое объясняет. Наверное, они близнецы, как мы с Джеймсом. Мне надо срочно вернуться к разрушению экономики. Держите меня в курсе». Вошла Анжелина, тщательно затворила за собой дверь, отсекла нас от голосов в гостиной. «Полиция, страховой инспектор, врач, я всем дала на лапу. Даже пьюсанты здесь». «Кайзи все еще в банке, хотя он лежит в соседней комнате. Подними руку». Она припудрила рану антибиотиком. «Боливар считает их двое, Кайзи и Кайзи. Вполне возможно, и это объясняет, как ему удавалось держать меня в подвале, пока он занимался с тобой. Я и сама подозревала». «Подозревала? Что у него есть двойник? Почему же не сказала?» «Да знаешь ли, решила не полагаться на женскую интуицию, ждала возможности убедиться». Она обвязала рану эластичным бинтом, затем приставила к моему предплечью ультразвуковой инъектор. Он вогнал под кожу обезболивающее. Очень скоро передо мной все зарозовело. Я нахмурился, когда Анжелина унесла бутылку и бокалы. Но расслабился и погрузился в золотое сияние, когда отворилась дверь. Только появилась не моя жена, а атлетическая туша пьюсанто. «Похоже, тебе здорово досталось», — сказал он, разглядывая бинт и пятна крови. «Поглядел бы ты на того, кто это сделал». «Поглядел. Отличная работа. Видно, его карьере пришел конец. И карьере его братца». «Значит, близнецы?» «Нет, тот постарше. Он подвергся небольшой хирургической операции, слегка изменил внешность. Это помогало нашим мошенникам прокручивать галактические аферы. Мы, гнусы, давно гоняемся за этими неплательщиками. Рад, что вы, наконец, вывели их на чистую воду». «И что их ждет?» «Их много чего ждет. Галактическое налоговое управление работает в тесной связке с местными фискальными органами и полицией. Туповатый братец наших прохвостов уже признался в соучастии в убийстве рабочего по имени Иба. Игорь пройдет курс медицинского и психиатрического лечения. Раненому Кайзи обеспечена высшая мера наказания. Правда, на Фитторе не казнят, но пожизненный срок в здешних тюрьмах не намного лучше веревки или пули». «Двух мы одолели, остался один. Последнего, Кайзи, хотят арестовать за ограбление банка. Тут поможет откровенность Игоря. Одного этого преступления достаточно, чтобы надолго посадить его за решетку. Если и выйдет когда-нибудь на свободу, его передадут нам, и мы сразу упечем его за неуплату межзвездных налогов». «Неплохо», — сказал я, когда Пьюсанто собрался уходить. «Похоже, победа за хорошими парнями. Но как обстоят дела у преступника, о котором трубят газеты и в поисках которого полиция сбилась с ног? Как обстоят дела у супервора по прозвищу «Стальная крыса»?» Он повернулся ко мне. «Честные полицейские, а их, увы, очень немного, склоняются к мысли, что этого супервора коварно подставил Кайзи. Впрочем, они бы не отказались допросить стальную крысу, возможно, предъявить ей кое-какие обвинения. К сожалению, им сообщили, что стальная крыса сбежала с планеты и укрылась за пределами их юрисдикции». Он порылся в кармане, что-то достал. «Вдобавок, у них больше нет самой главной улики». Знакомая вещица упала на кровать, и Пьюсанто вышел. Я поднял фигурку, провел пальцем по блестящей поверхности и глубоко вздохнул. И провалился в сон, держа в руках подарок, нержавеющую стальную крысу.